Мой план как будто легче плана Божьего. Мне кажется, должно быть так и так. Порой жду чего-то невозможного и вижу цель совсем не в тех местах. И удивляюсь я своей наивности. Неужто я границы начерчу, где вечный Бог, неповторимой мудрости, все будет делать так, как я хочу? Прости меня, Господь, ведь недоверие тяжелым грузом на душе лежит. Я прогоню сомнений тучи серые и буду кротко ждать ответа тиши. Хочу, чтобы жизнь прошла путем смирения, чтобы тобой начертанный мне план принять как дар, без мук и сожаления, с восторгом устремляясь к небесам. Тогда мой шаг становится уверенным и не пугают трудности борьбы. Веди меня, Господь, к вратам спасения путем тобой намеченной судьбы. Аминь.